Глава 11. Возвращаться на Скальдию было неприятно. Такое чувство, будто приходишь в гости на следующий день после того, как случайно сжег хозяевам штору. В порту пахло все так же, раскаленным металлом, рудной пылью и дешевым топливом. Но теперь в этом привычном коктейле ароматов явно чувствовалась новая нотка – угроза. Мы с капитаном старались двигаться быстро и не привлекать внимания, но это было сложно. Шахтеры, которые еще вчера по-дружески хлопали нас по плечу и звали выпить, теперь провожали полярную звезду тяжелыми колючими взглядами. Было ясно, слухи о нашей потасовке в баре уже облетели всю планету. Мы шли в офис к местному скупщику, Матвею Свиневу. Его контора была надежно спрятана в глубине массивного ангара и больше походила на бункер судного дня, чем на рабочее место. Толстенные стены, тяжелая гермодверь, способная выдержать прямое попадание, и полное отсутствие окон. Весь свет шел от экранов на стенах, где без остановки бежали цифры, котировки минералов, курсы валют, биржевые сводки. В центре всего этого стоял огромный стол из блестящего металла, а за ним в кресле, похожем на трон, восседал и сам Матвей. Он казался неотъемлемой частью этого интерьера, такой же большой, прочный и совершенно непробиваемый. Он лениво копался в каких-то документах, но я был уверен, что он заметил нас задолго до того, как мы подошли к двери. Когда мы вошли, он медленно поднял голову. Его маленькие глубоко посаженные глазки впились в нас. «А, мои герои-старатели!» – прохрюкал он. В его голосе слышалось такое искреннее удовольствие, будто он ждал нас всю жизнь. «Ну, показывайте, чем порадуете старика. Неужели и правда нашли что-то стоящее?» Я молча поставил на стол первый контейнер с образцами. Капитан сделал то же самое со вторым. Матвей неторопливо с линцой открыл один из них. Его толстые, похожие на сардельки пальцы, выудили кусок переливающейся зеленоватой руды. Он поднес его к анализатору, встроенному в стол. Прибор коротко пискнул, и на лице торговца расплылась самая довольная улыбка, на которую он был способен. Он снова хрюкнул, на этот раз громче, и, не говоря ни слова, ткнул пальцем в сенсорную панель. Секунда, и на счет капитана упала оговоренная сумма. Все до последнего кредита. Никаких торгов, уговоров и попыток сбить цену. Бизнес, как он есть. «Отличная работа, капитан», — сказал Матвей, пряча руду обратно. «Чистейший минерал, примесей почти нет. Я очень доволен». Но его довольное лицо быстро стало серьезным. Он тяжело откинулся в кресле, которое жалобно скрипнуло, протестуя против его веса. Достав из кармана шелковый платок, он принялся протирать свой нос, который и правда был похож на пятачок. «А теперь поговорим о неприятном». Его голос стал тихим, почти шепотом, отчего по спине пробежал холодок. «Те ребята, с которыми вы сцепились в баре, это не просто пьяные работяги, это люди из синдиката «Ржавые стервятники». Мелкая банда, но очень-очень злопамятная, они такого не прощают, особенно когда их унижают на публике». Он замолчал, давая нам время переварить информацию. Я посмотрел на капитана, тот стоял с каменным лицом, но я видел, как напряглись его желваки. «Я тут подсуетился, пустил слух, что вы уже взяли новый контракт и улетели в сектор К-12», — продолжил Матвей. «Это даст вам фору, может, пару часов, не больше, но потом они поймут, что к чему, и начнут за вами настоящую охоту. А руки у них уж, поверьте, длинные, и в каждом таком пыльном порту, как этот, у них есть свои глаза и уши. Так что мой вам совет, капитан». Он посмотрел прямо в глаза Семену. «Валите отсюда и забудьте дорогу на Скальдию навсегда». Это было не просто предупреждение, это был приговор. Мы получили деньги, но в придачу к ним смертельного врага, который будет идти за нами по пятам. Капитан молча кивнул. «Что ж, спасибо за совет и за честную сделку», — глухо пробасил он. «Мы все поняли». Матвей тут же снова расплылся в улыбке, будто и не говорил ничего страшного. «Ну и на прощание. Подарок моим лучшим партнерам». Он с кряхтением полез под стол и вытащил оттуда огромную стеклянную банку. «Местный деликатес. Элитное угощение. Маринованные скальдианские песчаные черви. Попробуйте, не пожалеете». Я заглянул в банку. В мутной желтоватой жидкости плавали толстые сегментированные тушки, похожие на каких-то чудовищных перекормленных гусениц. От одного их вида горло подкатил ком тошноты. Спасибо, Матвей, мы, пожалуй, не будем». Вежливо, но твердо отказался капитан, стараясь даже не смотреть на это угощение. И тут, как по заказу, дверь офиса с тихим шипением открылась, и внутрь на своих колесиках вкатился Гюнтер. Наш робот-повар, видимо, решил, что мы слишком задерживаемся, и прикатил на подмогу с термосом свежезаваренного чая. Его оптические сенсоры тут же сфокусировались на банке в руках Матвея. Он замер на секунду, его фотоэлементы несколько раз мигнули, сканируя содержимое. «Анализы!» Громко на весь офис проскрипел он своим ужасным механическим голосом с немецким акцентом. «Неавиат 0, вашанлихкайт фондам паразитон, 97%. Анализ. Питательная ценность 0, вероятность наличия кишечных паразитов 97%. Он сделал театральную паузу, а затем с непоколебимой уверенностью добавил. «Я бы не рекомендовал это использовать даже для смазки корабельных механизмов. Эстис мюль». «Это мусор». Матвей Свинёв застыл с банкой в руках. Его лицо вытянулось, глаза округлились. Капитан, который до этого момента держался из последних сил, фыркнул и не выдержал. Его оглушительный хохот заполнил бункер. Я тоже не смог сдержаться и рассмеялся. Даже в такой паршивой ситуации наш педантичный робот умудрился превратить все в комедию. Мы уходили под тяжелым взглядом Матвея. Он так и остался сидеть за столом со своей банкой червей, провожая нас взглядом, в котором смешались шок, обида и крайнее недоумение. На мостике полярной звезды творилось настоящее безумие. Все мигало, гудело, а Семен Аркадьевич, красный как рак, метался по центру, выкрикивая короткие команды. «Отдать швартовы! Кира, курс прыжка, живо! Некогда нам тут сопли жевать!» Кира, бледная, но собранная, уже вовсю стучала по навигационной панели. Ее пальцы просто летали, прокладывая нам путь в гипер. Корабль гудел так, будто вот-вот развалится, готовясь к рывку, который должен был унести нас подальше от этой планеты. И тут я сам от себя не ожидал. Слова вырвались прежде, чем я успел их обдумать. «Стойте!» Голос прозвучал тихо, но на удивление твердо. На мостике мгновенно стало тихо. Даже двигатели, казалось, приглушили свой гул. Семен Аркадьевич медленно развернулся. На его лице изумление сменилось таким гневом, что казалось, он сейчас испепелит меня взглядом. «Что стойте? Ты с ума сошел, Волков? За нами сейчас погонится с пушками наперевес, а ты что предлагаешь, кофе попить?» «Мы не можем вечно бегать», – спокойно ответил я, делая шаг вперед и глядя капитану прямо в глаза. Откуда-то изнутри пришла эта уверенность. «Они будут нас преследовать. Эти ржавые стервятники, или как их там, они достанут нас в любом порту. Проблему нужно решать. Прямо здесь». Наступила такая тишина, что было слышно, как гудят лампы. Кира оторвалась от пульта и посмотрела на меня так, словно я предложил искупаться в сверхновой. «Ты спятил, Волков!» Наконец прорычал капитан, подходя ко мне почти вплотную. Я чувствовал жар, исходящий от него. «Совсем крыша поехала. Это целый синдикат. У них флот, оружие, бойцы. А у нас что? Старая грузовая развалюха. У нас на борту тушенка и робот-самовар, а не плазменные торпеды». «Влад, пожалуйста, не надо». Кира подбежала ко мне, и я увидел, что ее глаза наполнились слезами. Мне стало не по себе. «Кэп прав, это самоубийство. Мы уйдем, спрячемся, да хоть название сменим. Только не лезь к ним». Даже доктор Леандра, которая всегда молча наблюдала за всем со стороны, подала голос. Он был холодным и точным, как ее медицинские инструменты. «Владислав, ваш план лишен всякой логики. Вероятность успеха близка к нулю. Риск не оправдан. Это гарантированно приведет к потерям». Но я уже все решил. Что-то внутри меня, какая-то неведомая сила говорила, что так надо. Я посмотрел на их испуганные лица. Они беспокоились за меня. И это придавало мне еще больше решимости. «Я не прошу вас помогать». Мой голос звучал ровно, не допуская возражений. «Я пойду один. Просто подождите здесь. Если через час не вернусь, улетайте. Это мой бой». Больше я ничего не сказал. Просто развернулся и пошел к выходу с мостика. За спиной осталась моя ошеломленная команда. Я слышал, как они растерянно переглядывались, а потом, как по команде, бросились за мной. Они догнали меня уже в грузовом отсеке. Я не обращал внимания на их крики и уговоры. Мои ноги несли меня к одному из неприметных контейнеров. Пальцы сами набрали код на замке. Откуда я его знаю? Очередной сюрприз от моего прошлого. Крышка с тихим шипением отъехала в сторону. Все замерли. Внутри, на черном мягком ложе, лежал доспех. Не громоздкий военный скафандр, а что-то легкое, подвижное. Матово-черные пластины, провода, сервоприводы в суставах. Мои руки двигались сами. Щелчок, еще один. Доспех садился на меня как влитой, словно я родился в нем. Каждая застежка, каждый кабель были на своих местах. Я не думал, я просто делал. А в голове билась только одна мысль. Что же я за человек такой? «Влад, остановись!» — кричала Кира, но ее голос тонул в шипении гидравлики. Капитан просто стоял, скрестив руки на груди, и молча смотрел на меня. В его взгляде я видел и злость, и страх, и какое-то странное мрачное уважение. Проверка систем. На перчатке загорелся зеленый огонек. Я поднял с пола шлем, на секунду замер, а потом надел его. Мир изменился, лицо скрылось за темным стеклом. Я не обернулся, не стал прощаться, просто пошел к грузовому трапу, который уже начал опускаться, впуская внутрь пыльный, пахнущий тревогой воздух этой планеты. «Закройте за мной!» Мой голос из динамиков шлема прозвучал глухо и чуждо. Я шагнул на трап и скрылся в пыльном сумраке порта. Тяжелая рампа с грохотом поползла вверх, отрезая меня от корабля, от моей единственной семьи. Теперь я был один.